Событие 44. Сегодня в мире очень хорошо продается все то, что можно есть и пить, потому что теперь едят все. Михаил Николозович Саакашвили. Вся стройная, как ту. Та стюардесса, мисс Одесса. Стюардесс не было, за 5 часов долетели до Варшавы и 30 минут кружили над ней. Снегопад, что накрыл Москву, порезвился и в Польше. Он и тут уже закончился, но снега выпало богато. И сейчас расчищали полосы на аэродроме паны вручную, бегая со скребками и лопатами. Аэропорт Окенче, который Челенков помнил, как аэропорт имени Шопена, который Фредерик, сейчас точно на тот огромный из стекла и хромированной стали красавец не походил. На сарай походил. Или на курятник. Когда на низкой высоте, уже ниже облаков, летали над Варшавой, ожидая посадки, то в окно Фомину удалось взглянуть. Страшно. Словно вот только пару дней назад тут война прошла. Вся Варшава в руинах. Целых зданий-то нет. Остовы торчат. Или одна стенка из 4. Сколько же денег будет вбухано, чтобы отстроить столицу Польши заново? И большую часть этих денег даст СССР, и как они, поляки, потом его отблагодарят. Вылезли, дошагали до сарая с гордым названием Окенче и узнали, что их ждут неприятности. Снегопад накрыл всю Европу, которая маленький прыщ на теле Азии. И в Цюрихе он продолжается. И там чуть не 0,5 метра снега выпало. Так что, товарищи русские, сидите себе спокойно на попе ровно. Сегодня уже точно никуда не полетите. Глава их делегации почти тёзка, только не Фомин, а Фоминых. Но Владимир. Владимир Сергеевич ушел с польским товарищем налаживать быт хоккеистов. И исчез. Почти 2 часа отсутствовал и вернулся с легким запашком и лучистыми глазами, что довольные сияли из-под мохнатых бровей. «Тут есть что-то типа общежития для пилотов и работников аэропорта. Нас там поселят. На день. Ну, на ночь. Только там всего 10 койко-мест. Но можете по 2 устроиться валетом. Кое-кому придется и на полу переночевать. 10 матрасов обещают польские товарищи добыть. В тесноте, но лежа. И гугукает. Сам, видимо, будет не в тесноте. Да, давненько Вовка валетом не спал, чужие носки нюхая всю ночь. В самолете он почти выспался, а вот есть хотелось. Что-то мало бобров-пирожков с собой взял, о чем тёзку начальственного Фомин и спросил. «Владимир Сергеевич, кушать хочется? У меня молодой растущий организм». «Решил я вопрос. Сейчас в столовой для летчиков нас покормят. Хотя тебя попробуй накормить, какой кабанище вырос». Народ обрадованно загудел, многие тоже посчитали, что одного пирожка с капустой маловато будет. Польских летчиков кормили на убой. Огромную тарелку дали перловки с мясом и чуть не 0,5 булки белого хлеба на человека. Потом был сладко-горький компот из калины и коржик. Народ еле из-за столов вылез. Время было уже 9 часов вечера, и все со слепающими глазами побрели в отведенные комнаты. Комнаты большие, на 5 кроватей. 2 таких выделили. Фомин на эту кровать даже и не подумал претендовать. Во-первых, есть постарше и позаслуженней, многие в команде заслуженные мастера спорта, а во-вторых, он и не влез бы на нее, так еще и вдвоем. Нет, лучше на полу. Ну, это он так до половины ночи думал. Проснулся Вовка от холода, ну и гидробудильник тоже разбудил. Добежал по ледяному полу полуночник до туалета в конце коридора, освободился от калинового компота. И после этого, стуча зубами и дрожа членами, стал одеваться во все, что нашел. В общежитии там, если температура и была положительной, то до 5 градусов по Цельсию точно не добиралась. А ведь ложились спать, тепло было. Печное отопление со всеми его минусами. Нет, хоть одевайся, хоть не одевайся, а уснуть в такой холодрыге больше не смог и лежал, завидовал Третьякову, что спокойно посапывал рядом на матрасе. Будить их начали, когда на улице только светать стало. Оказывается, все, кончили все снегопады, можно хоть прямо сейчас лететь. Принимает Швейцария. Аэропорт Цюриха Флюгхафен-Клотен расчистили за ночь. Народ стал возмущаться, что голодными не долетят, схарчат по дороге летчиков, кто потом самолет сажать будет. «Аркадий Иванович, ты же динамовец, значит, милиционер. Скажи, какая там статья в кодексе за людоедство?» Пристал к трясущемуся от холода Чернышову доморощенный чех с денег Зигмунд. «Разорится Польская Республика, вас кормить!» Гугукнул Владимир Сергеевич, бравастый. «Конечно, позавтракаем!» Вот не отнять у начальника их Фоминых, который. Ничего плохого пока про него нельзя сказать. Заботится о команде, и ужином обеспечил, и ночевкой, ну уж какая была. А теперь и завтраком. Слуга царю, отец солдатам. Ну, лейтенантам. Завтрак был ровно тот же, что и ужин. Наверное, дали то, что вчера не доели. Перловка с мясом, компот, горький коржик и даже бонус был. Еще два коржика с собой дали. Сразу видно, что поляки – это братья-славяне. Разнообразие только развращает. Снова 5 часов полета. Причем в конце все в окна пялились. Разъяснило и Ли-2 летел над заснеженными горами. Красиво. Досталась же людям страна.